Часть вторая. А игр из Сан-Педро. Пройдя пару миль по этим холодным, наводящим уныние местам, мы подошли к деревянным воротам, за которыми открывалась мрачная каштановая аллея. Извилистая подъездная дорога привела нас к погруженному во тьму невысокому зданию, казавшемуся черным, как смоль, на фоне серовато-синего неба. В окне слева от входа мерцал тусклый огонек. «Я оставил там констебля», — сказал Бэйнс. «Постучусь-ка я в окно». Он пересек газон и пару раз негромко стукнул по стеклу. Сквозь мутное стекло я с трудом разглядел сидевшего на стуле перед камином мужчину. Вдруг он мгновенно вскочил, и я услышал раздавшийся в комнате испуганный крик. Через несколько секунд дверь открыл белый, как мел, тяжело дышавший полисмен. Свеча дрожала в его трясущихся руках. — В чем дело, Уолтерс? — резким тоном спросил Бэйнс. Полисмен вытер лоб платком и испустил протяжный вздох облегчения. — Хорошо, что вы пришли, сэр. Вечер тянулся бесконечно, а нервы мои оказались не такими крепкими, как я думал. «Ваши нервы, Уолтерс? Вот уж не думал, что мне придется обсуждать вопрос, есть ли у вас нервы». «Понимаете, сэр, дом этот пустой, стоит на отшибе, да еще жуткие предметы на кухне. Когда вы постучали в окно, я думал, он пришел снова». «Кто пришел снова?» «Дьявол, сэр, насколько я могу судить, он подходил к окну». «Кто подходил к окну и когда?» «Часа два назад, уже почти стемнело. Я сидел на стуле и читал. Не знаю, что заставило меня поднять голову. За окном виднелось лицо, глядевшее на меня сквозь стекло. Господи, сэр, что это было за лицо? Оно будет сниться мне по ночам». «Да успокойтесь вы, Уолтерс. Разве так должен докладывать полисмен?» «Вы правы, сэр, я все понимаю, но я был потрясен, сэр, и бесполезно это отрицать. Лицо не было черным, сэр, но и не было белым. Затрудняюсь сказать, какого оно цвета. Может быть, такой оттенок получится, если смешать глину с молоком. Теперь о его размерах оно вдвое больше вашего, сэр. Выглядело оно так. Большие выпученные горящие глаза и ряд белых зубов, как у хищного зверя. Говорю вам, сэр, я не мог ни шевельнуть пальцем, ни вздохнуть, пока он не повернулся и не исчез. Я выбежал из дома и осмотрел кустарник, но там, слава богу, никого не было. Если бы я не знал, что вы добросовестный сотрудник, Уолтерс, то после всего этого стал бы очень плохо о вас думать. Если даже это был дьявол, собственной персоной, стоящий на посту, констебль не должен благодарить Бога за то, что не смог его изловить. Надеюсь, все это не одни лишь ваши галлюцинации и расстроенные нервы. «Ну ж, это, по крайней мере, легко проверить», — сказал Холмс, зажигая свой карманный фонарик. «Да». Начал он свой доклад после того, как бегло осмотрел газон. «Ботинки, должен вам сказать, 50-го размера. Если он сложен соразмерно, это, очевидно, настоящий великан». «И куда он делся?» «Похоже, продрался сквозь кусты и вышел на дорогу». «Что ж», — произнес помрачневший инспектор с задумчивым видом, «кто бы он ни был и чего бы он ни хотел, у нас с вами есть и более неотложные дела. Сейчас, мистер Холмс, я, с вашего позволения, покажу вам дом». В многочисленных спальнях и гостиных при самом тщательном осмотре ничего обнаружено не было. Очевидно, обитатели этого дома привезли с собой очень мало вещей, а вся обстановка, вплоть до самых мелких вещей, принадлежала фирме владелицы дома. обнаружено было довольно много одежды с ярлыками «Маркс и компания», «Верхний Холборн». Инспектор уже успел запросить по телеграфу мистера Маркса, но оказалось, что тот ничего не знает о своем клиенте, кроме того, что он исправно за все платил. Среди личной собственности хозяина было еще много всякой всячины, в том числе несколько трубок, книги, две из них на испанском, старинный револьвер и гитара. «От всего этого никакого толку», — сказал Бэйнс, бродивший по комнатам со свечой в руках. «А сейчас, мистер Холмс, прошу вас обратить внимание на кухню». Это было маленькое мрачное помещение с высоким потолком, находившееся в задней части дома. В одном углу лежала соломенная подстилка, служившая, очевидно, кроватью повару. Стол был загроможден грязными тарелками и объедками. Это были остатки вчерашнего ужина. «Взгляните-ка сюда», — сказал Бэйнс. «Что вы об этом скажете?» Он поднял свечу и осветил странный предмет, стоявший на одной из полок кухонного шкафа. Он был таким сморщенным и высохшим, что трудно было определить, что бы это могло быть. Можно было сказать лишь, что он черный и глянцевитый и несколько напоминает карликовую человеческую фигуру. С первого взгляда я решил, что это мумия, младенца-негритенка. Затем мне показалось, что это какая-то скрюченная старая обезьяна. В конце концов, я так и не разобрался, животное это или человек. Двойная цепочка белых ракушек была повязана вдоль его пояса. «Очень интересно. В самом деле, крайне интересно», — промолвил Холмс, внимательно разглядывая эту зловещую реликвию. «Что-нибудь еще?» Бэйнс молча подошел к раковине и протянул к ней руку со свечой. По всей раковине были разбросаны клочья, разорванные на мелкие части большой белой птицы. Ножки, крылья, внутренности. Холмс указал на увенчанную гребешком оторванную голову. «Белый петух», — сказал он. «Весьма интересно. Это действительно совершенно необычное дело». Но самый зловещий экспонат мистер Бэйнс приберег напоследок. Он извлек из-под раковины цинковое ведро, более чем наполовину наполненное кровью. Затем он взял со стола деревянную тарелку, на которой лежали маленькие кусочки обуглившихся костей. «Кого-то убили, сожгли. Мы выгребали все это из камина. Утром здесь был врач. Говорит, это не человеческие останки». Холмс усмехнулся и потер руки. «Должен вас поздравить, инспектор. Вы очень скрупулезно и непредвзято отнеслись к делу. Ваши способности, не в обиду вам будь сказано, превышают имеющиеся у вас сейчас возможности». В маленьких глазках Бэйнса засветилось удовольствие. «Вы правы, мистер Холмс. Поневоле загниваешь в этой провинции. Такие дела, как это, дают человеку шанс выдвинуться, и я надеюсь, что не упущу его. Что вы думаете об этих костях?» «Скорее всего, принадлежали ягненку или козленку». «А белый петух?» «Это что-то странное, мистер Бэйнс, очень странное, почти уникальное, знаете ли». «Да, сэр, здесь, очевидно, жили очень странные люди, которые занимались очень странными делами. Один из них мертв. Его ли слуги последовали за ним и убили его? Если так, мы их поймаем. За каждым портом ведется наблюдение, но я придерживаюсь другого мнения. Да, сэр, моя точка зрения совершенно другая». «Значит, у вас есть теория?» «Да, и я сам буду ее разрабатывать. Это вопрос моей профессиональной репутации. Вы уже сделали себе имя, а мне это только еще предстоит». Я должен иметь возможность сказать потом, что распутал это дело без вашей помощи. Холмс добродушно рассмеялся. «Хорошо, хорошо, инспектор», — ответил он. «Идите своим путем, а я пойду своим. Мои данные всегда будут в вашем распоряжении, если они вам понадобятся. Кажется, я видел в этом доме все, что должен был увидеть. Так что дальнейшее пребывание здесь было бы напрасной тратой времени. До свидания и желаю удачи».